Эпилог. Знаю, что невкусно, милая, знаю, а что поделать? В следующий раз не стоит так налегать на сладкое. Увещевала я юную розовую драконочку, не забывая следить за тем, чтобы лекарство было полностью выпито. Увещевала я, понятно, на драконьем. И меня слушались. Не могли не слушаться, чем я и пользовалась совершенно бессовестно. С тех пор, как Тхагарат открылся для Накшасов, последние слишком уж ревностно приступили восполнять упущенное за века. Лирель — любимица Джины, так что у меня ни малейших сомнений в том, кто снабдил Розовую таким количеством конфет. «Хочешь откормить ее так, чтобы попы от земли оторвать не смогла, облегчив тебе задачу на поединке?» — строго спросила я помощницу. Та хоть и поняла, что я шучу, испуганно заморгала. «Нет, миледи, что вы? И в мыслях не было. Она просто так смотрела». Я бросила взгляд на розовую, хитрющую морду и хмыкнула. «Что-что, осмотреть Лирель умеет, этого у розовой не отнять». «Она должна выпить это тоже», — сообщила я, передавая еще одну банку с лекарством Джинни. «Но как?» «Как хочешь». «Я не злая, но несколько килограмм конфет для подрастающего организма — это, простите, слишком». «Она же меня не послушается», — попыталась поконючить Джина. «Скорее всего», — согласилась я. «Твоя задача — убедить». Накшаси вздохнула и кивнула. Попрощавшись с ней и Лирель, я направилась к утесу. За последние годы Накшасы, те, которых драконы приняли, построили здесь целый город, состоящий в основном из шатров, но все равно чудесный. В пронзительно-синем небе парят самые прекрасные создания из всех, какие можно только представить. Могучие, величественные, бесконечно мудрые. Между разноцветных шатров снуют накшасы от мала до велика. Тренируются, учатся. Есть даже несколько школ, занятия в которых проходят прямо под открытым небом. И готовится к открытию академия для тех накшасов, кто решил обрести внутреннего дракона, верного и преданного спутника, свое истинное «я». Логику драконов, как и их избирательность, не понять. Они могут отказать в возможности пожить в Тхагарат опытному бойцу, опустить мальчишку или девчонку, или даже старика. Впрочем, попытаться пройти драконий отбор можно каждый год, в последний день весны, который в Накшасе зовут теперь Днем Возвращения. И если за год ты смог измениться, стать лучше, честнее, мудрее, искреннее, небесные врата открываются для тебя. Живя бок о бок, две разъединенные в древности расы постепенно привыкают друг к другу, учиться жить вместе, одной семьей. Кир по-прежнему остается единственным драконом Накшасом, но сны, посылаемые Безликой, предвещают, что не последним. Далеко не последним. На прошлой неделе мы с Киром вернулись из нашего второго мира. Мои родные в Накшас переезжать наотрез отказались, так что пришлось завести себе еще один дом. Празднование папиного дня рождения всей большой семьей растянулось на неделю, а потом с братьями, которые все, кроме Артема, за прошедшие годы успели жениться и обзавестись наследниками, навещали дедушек и бабушек на Кубани. Я смотрела, как Кир играет с племянниками, и думала, что у наших детей будет самый лучший отец. Когда-нибудь. А нам, подслушав мои мысли, выглядывал из-под рукава футболки и хитро щурился. В тот же день, когда Кир обрел дракона, болезнь, наконец, оставила старого лорда, который, в общем-то, оказался совсем не старым. Даже странно было, что этот зрелый мужчина в самом расцвете сил казался еще недавно немощным стариком. К слову, с папой они подружились. Церцея, кстати, тоже давно перестала напоминать старуху, особенно с тех пор, как переехала в Тхагарат. Ведьма не Накшаси, но драконы ей рады. Как и леди Траверс и верховной Эйви, которая прилетает раз в месяц на пару дней, не решаясь оставлять прах рам надолго. Я стояла на краю утеса, вглядываясь в бескрайнюю синеву, утопающую в пушистом покрывале облаков, и улыбалась, прямо от уха до уха, чувствуя его приближение. Вроде и должна была уже привыкнуть, а ничего не могу с собой поделать. Каждая встреча, как в первый раз, только еще пронзительней. Дракон вынырнул из пушистого покрывала облаков, стрелой взмыл над плато, закружил над головой. «Май-Мэй!» — раздался в голове голос Кира. «Кир! Помнишь, я говорил, что у меня для тебя сюрприз?» «Кир, только не говори, что мы наконец-то летим в лунную долину!» — выпалила я. «Потому что это невероятно, Кир!» Лунная долина находится примерно в неделе лета от Накшаса. Драконьего лета, прошу заметить. Чтобы было понятно, это на другом материке. И гости из Жангалота, северного государства, которые были в Накшасе полгода назад, говорили, что видели в горах дракона, серебристо-белого. Мы с Киром тут же загорелись желанием слетать, чтобы проверить, правда ли, что там, согласно древним легендам, обитают лунные драконы. Но поездка по самым разным, зависящим от нас и не только причинам, откладывалась. Поэтому, когда Кир еще с утра сообщил о сюрпризе, несложно было сложить 2 и 2. Во мне нет драконьей крови, но в силу моего дара эти бесподобные создания — смысл моей жизни. И увидеть легендарных лунных драконов — это больше, чем мечта. И Кир это знает. Темно-зеленый дракон, с отливающей перламутром чешуей, сделал еще один круг над головой и затем принялся снижаться. А когда опустился, оказалось, что на его спине сидит человек. «Артем!» Когда я подбежала, Кир уже успел сменить ипостась и стоял рядом с покачивающимся Шурином, обнимая того за плечи. А вот выражение лица Артема надо было видеть. «Мелкая, так вы...» Он, задрав голову, смотрел на кружащихся в небе драконов и пытался вымолвить хоть что-то членораздельное, но выходило так себе. Кир, посмеиваясь, расстегнул за спиной брата рюкзак и, выудив штаны, быстро надел их. Следом из рюкзака, фырча, выбралась Беська. Надо сказать, Кир вовремя. К нам со всех ног спешила сияющая Джина с пустой банкой. «Леди!» — вопила она во все горло. «Леди, смотрите, у меня получилось!» И в доказательство перевернула банку вверх дном, с гордостью демонстрируя, что та пуста. «Смотри, мама, как я могу!» — не удержалась я, чтобы не пошутить. Выражение лица Артема изменилось мгновенно. Теперь он смотрел на Джину, и только на Джину. Не так, как до этого на драконов, а как... Скажем, словно нашел слиток золота или алмаз в месте, где меньше всего рассчитывал его обнаружить. «У тебя совесть есть?» — не выдержала я. «Ты, между прочим, любимую сестру неделю не видел». Смеясь, Артем привлек меня к себе, взъерошил волосы, чмокнул в макушку. Но, судя по хитрющему взгляду Кира и покрасневшим щекам на Кшасе, даже когда этот гад меня обнимал, умудрялся смотреть на Джину. «Ну, я пойду», — опустив ресницы, пробормотала Накшасе. «Надо проверить, как Лирель себя чувствует». «Иди», — со смехом кивнула я. «Я помогу», — устремился за Накшасе Артем, доказывая, что богоевские в новом мире не теряются. «Осторожно, брат», — крикнул ему в спину Кир, и когда Артем обернулся, с улыбкой добавил: «Эта девушка — будущий дракон». Вытаращив на Кира глаза и сглотнув, Артем устремился за Джиной еще быстрее. «Так сюрприз — это Артем, да?» С нарочитой обидой в голосе спросила я мужа, шутливо ткнув его кулаком в рельефную грудь. Кир рассмеялся. «И это говорит леди, которая только что возмущалась, что брат на нее ноль внимания». «Ну серьезно, Кир, всего лишь Артем». На этот раз муж смеялся дольше, а потом еще дольше целовал. «Вылетаем завтра на рассвете», — сообщил он и шутливо поморщился от моего восторженного визга. «Я смотрю, мой Шурин тут не пропадет». «Казаки нигде не пропадут», — авторитетно подтвердила я. «Мяв», — раздалось снизу. «Ты тоже так считаешь?» — улыбнулся Кир Беське. «Не-а», — покачала я головой. «Она считает, что лунные драконы будут счастливы познакомиться с маленькой черной кошкой».